Глава восьмая. Фролок. Благородство и чистота души не окупаются. Тебе нужны доказательства? Пожалуйста. Чьи потомки населяют землю? Каина или Авеля? Книга мрака. Серая летняя ночь натянула на Москву покрывало. Пахло грозой и дождем. Ветер здесь, внизу, не ощущался, но вершины деревьев гнулись, точно их раскачивало, пытаясь прижать к земле неведомая сила. Ветви терлись, скрипели. По небу метались тучи. То в одну сторону, то в другую. Точно никак не могли определиться, чего именно они хотят и в какое конкретно место опаздывают. Тучи похожи на растрепанных клуж, за которыми гонится коршун. — Смотри, пускает из них перо, — сказала Ирка Багрову. А по мне, так они больше смахивают на толстых дур, которые бегают по супермаркету с тележками и сгребают в них продукты, — сказал Матвей. Гроза, которая никак не могла начаться, тревожила Ирку. Ей хотелось молнии, хотелось дождя, однако ни того, ни другого пока не было, лишь повисшая над лесом духота. Багров шел рядом, почти не поднимая головы, и только изредка с явным раздражением цеплял носками ботинок траву. — Слушай, если ты приходишь ко мне, чтобы молчать, зачем вообще приходишь? — спросила Ирка. Багров досадливо дернул плечом, будто кто-то невидимый назойливо положил на него руку. — Мы уже 2 часа ходим по лесу, и за это время ты сказал от силы предложений 8. — Хочешь, я их повторю? — предложила Ирка. Память у нее была цепкой, как капкан. Матвей мотнул головой. В сумерках, при лунном свете, лицо его казалось желтоватым. — Хорошо. Не буду повторять, тем более, что смысловая ценность этих 8 предложений равна 0. Все вместе они выражаются одним емким словом «привет», — сказала Ирка назидательно. Ей нравилось дразнить Багрова. Иметь рядом некромага и доставать его так же приятно, как быть хозяйкой большого пса, и, дергая его за уши, понимать, что тебя он никогда не укусит. — Да с тобой невозможно общаться. У тебя комплекс патологической отличницы, — лениво отозвался Матвей. Что тебе не скажи, ты ответишь или «я знаю», или «вот как». — Вот как? — машинально спросила Ирка и покраснела, поняв, что он прав. Багров усмехнулся. Белые влажные зубы сверкнули в темноте. Он явно издевался. Страдал и издевался над ней и над собой, как это умеет делать только некромаги. — С ним невозможно разговаривать, он просто гад ползучий, — решила Ирка. Они снова шли и снова молчали. Багров продолжал пинать ни в чем не повинную траву. Луна продолжала светить. Ветер продолжал терзать тучи и раскачивать вершины. Дождя пока не было. — Ну, будем считать, что сегодня ты пришел, чтобы поделиться со мной хорошим настроением. Ирка сердито повернулась и пошла к приюту валькирий. Антигон в перевалку ковылял следом, в шагах 10, как старый дядюшка, которого послали сопровождать племянницу. Он устал, пыхтел. У него замерзли ноги. Плавательные перепонки и ластообразные ступни — вещь полезная в воде, но бесполезная на суше. По сторонам Антигон не смотрел. Природа существовала для этого лентяя ровно настолько, насколько необходимо, чтобы нацепить зимой овечью жилетку, а летом, кроме булавы, взять с собой зонтик. — Кикимор с зонтиком? Нонсенс! Все равно, как леший с бензопилой, — говорила ему Ирка. Зная, что взбучки все равно не светит, Антигон отмалчивался, только сопел. Багров и Ирка вышли на опушку, к автомобильной дороге, сразу за которой начинались дома. Валькирии на запястье сел комар. Антигон подтянулся его прихлопнуть, но Ирка не позволила. — Не смей трогать женщину в положении. Это будущая мама комара-пескуна, — заявила она. — Вы хотите сказать, что никогда не убиваете комаров, хозяйка? — озадачился Кикимор. — Бывает, что сгоряча прихлопну, но чаще сдуваю или даю поесть, — заявила Ирка, и хотя испытывала неприятный зуд, дала комару насосаться. Под конец раздувшаяся до невозможности мамаша пескуна вытащила хоботок и тяжело полетела нести тяжелую ношу родительства. На краю дороги, брезгливо не замечая машин, сидел грязный белый короткошерстный кот. Заметив Ирку и Багрова, кот лениво, точно делая одолжение, отправился к ним попрошайничать. Ногу Ирки он миновал, как недостойную вельможного внимания, а ногу Багрова потерся. Ирка немного обиделась. Чем Багров-то лучше? Он же некромаг. Животные должны не доверять ему и бояться. Она присела, чтобы погладить кота. Но кот зашипел и спрятался за ногу Багрова. Ирка порывисто встала. — Ну, и зачем? — спросила она с вызовом. — Настроил против меня бедное животное. — Да ничего подобного, — возмутился Матвей. — А почему тогда он ко мне не идет? — Волчица ты, хозяйская мерзайка! — назидательно пропыхтел за спиной Антигон. Ирка сердито оглянулась. — А ты вообще не влезай! Еще раз вякнешь — обниму! Антигона передернула. Угроза была серьезной. — Может, лучше безвольной битой? — спросил он с надеждой. Но Ирка отмахнулась. С Антигоном ей давно было все ясно. — А меня нельзя обнять вместо него? — предположил Багров. — Научись вначале говорить больше 12 предложений за вечер, — сказала Ирка. Она сунула руки в карманы и пошла вдоль дороги, собираясь нырнуть в лес. Матвей и Антигон шли чуть сзади, негромко переговариваясь. Ирка вскоре остыла, и ей стало завидно. Небось, с Антигоном он говорит нормально. Интересно, это о чем? А, обсуждают, какие продукты Багрову телепортировать из супермаркета, уголовники несчастные. Намекнуть им, что ли, чтобы макароны Макфа захватили? Вкусно же было, — подумала Ирка. Красная точка стремительно пронеслась вниз, перечеркнув силуэт спящего дома. Ударилась о землю, разлетелась искорками. — Смотри, звезда падает, загадывай желание! — крикнула Ирка. — Это кто-то окурок из форточки выбросил, — сказал Багров. Несмотря на ее сопротивление, Матвей проводил Ирку до приюта валькирий. — Боишься, что на меня могут напасть хулиганы? — доставала его Ирка. — Я боюсь не за тебя, а за хулиганов. Ты сегодня не в духе, — отвечал Багров. — Это ты не в духе, если тебе счастливые звезды окурками кажутся. Так что можешь пожертвовать свое 20-е предложение в пользу нищих, — отрезала Ирка. Сказала, и по его небрежной усмешке поняла, что уязвить Матвея ей не удалось. Больше всего Ирку злило, что она не может пробить броню его спокойствия. Она ощущала себя маленькой девочкой, которая колотит кулачком по рыцарским доспехам. — Ты что, не понимаешь, что я не могу тебя любить? — в который раз, решив объясниться на чистоту, сказала Ирка. — Мне этого не нужно. Ни в коем случае не вздумай влюбляться в меня слишком быстро, — серьезно предупредил Багров. — Что? — озадачилась и возмутилась Ирка. — Женщина, настоящая женщина, истинная, пассивное начало. Она приз, она награда. Что это за приз, который сам бежит за спортсменом, чтобы ему навязчиво вручиться? Что это за лань, которая сама открывает пасть крокодилу и забирается туда по самые гланды? Нет, девушка ни в коем случае не должна влюбляться сама, и особенно первая. Идеал, когда юноша любит девушку, а она одаривает его смиренным принятием его любви, — уверенно заявил Багров. Ирка так озадачилась, что забыла считать предложение. Она лишь торопливо пыталась запомнить ход его мысли, чтобы поразмышлять на досуге. — Тебя я не одарю, — буркнула она и подумала, что многие боятся настоящей любви. Сильной, искренней, яркой. Когда их так любят, они пугаются и предпочитают что-нибудь умеренно теплое, как бульончик до болящего. Любить самому проще, чем быть любимым. Сам ты любишь, когда тебе это удобно, помучаешься 5 минут в день, и все дела, а так тебя достают, дергают, грузят эмоциями, когда ты к ним не готов. Неужели и Багров такой? Да нет, едва ли. Видимо, для него достижение цели важнее самой цели. Он человек процесса, а не результата. Любовь, как известно, проявляется в мелочах, и на мелочах же прокалывается. Слишком абстрактная любовь без бытовых проявлений — это демагогическая фикция. Речевое упражнение для нравственных заик, не более. У Багрова же с мелочами все было в порядке, чего стоило одно его постоянное стремление накормить ее, Ирку. Прямо без 5 минут Паш Бэтла с его патронташем из булочек и шоколадок. У приюта валькирий Ирка ждала от Багрова хотя бы формального поцелуя в щеку, чтобы обвинить его в озабоченности, в комплексах или в чем-нибудь таком же в этом духе. У нее давно была заготовлена прекрасная колючая фраза, которая должна была просто втоптать Багрова в пол. Но, увы, фраза так и осталась полной и безраздельной Иркиной собственности. Матвей сдержанно сказал «спокойной ночи» и растаял. Ирка поняла, что ее раскусили, и обозлилась. «Ненавижу некромагов! Сами гады, огласки такие добрые-предобрые, — сказала она в пустоту. Пустота поежилась, вдохнула ветерком, покачала ветвями кустарника, однако возражать не стала. Ей не хотелось связываться с раздраженной валькирией, да еще и на ночь глядя. Ирка стояла, сурово уставившись на звезды, которые, как елочные игрушки, запутались в вершинах сосен. Ей хотелось собрать воедино и проанализировать все впечатления вечера, решительно выбросить и изгнать все лишнее, поняв, наконец, зачем ей нужен Матвей и в каком статусе его воспринимать. В голове должен быть порядок, хотя бы в голове, потому что на столе, в шкафу и в других местах его точно нет. Антигон нетерпеливо пыхтел рядом, переминался с ноги на ногу, изредка позволяя себе замечание, что ночью приличные люди спят, а не шляются. — Мудрая мысля. Где-то прочитал или сам додумался? — спросила Ирка. Она замерзла и собралась скарабкаться по канату в вагончик, когда услышала подозрительный шорох. Отделившись от столба, к ней из темноты шагнул незнакомый мужик. Высокий, плечистый и грузный. Ирка мысленно приготовилась к бою. Мужик подошел еще на метр. Внезапно Ирка поняла, что испугавший ее мужик — это валькирия Таамак, и нервно засмеялась. — А, это вы, Таамак, а я почему-то подумала... — начала она и, спохватившись, осеклась. От валькирии каменного копья ее робость не укрылась. — Что подумала? — спросила она басом. — Ничего, просто испугалась, — сказала Ирка виновата. Взгляд Таамак был сфокусирован на Иркином подбородке, но время от времени зорко всплескивал выше. Точно солдат выглядывал из окопа и сразу прятался. — Ты меня с кем-то перепутала? И кого же наша малышка ждала? — напирала валькирия каменного копья. Ирка молчала, понимая, что не сможет объяснить, в чем дело. Порой ложь предпочтительнее правды. Едва ли Таамак будет счастливо услышать, что ее приняли за маньяка-культуриста. Таамак сверлила ее взглядом. — Не хочешь говорить? Ну-ну, — угрюмо сказала она, и косолапе, как медведь, обошла вокруг Ирки. — Рядом с тобой тьма. Я чую ее. Будь осторожна, одиночка, мы тебя предупреждали, — прогудела Таамак. — Зачем вы пришли? — спросила Ирка. Она знала, что в схватке с валькирией каменного копья у нее шансов нет, но не собиралась позволять унижать себя. Лучше погибнуть сразу, чем дать тиранить себя по кусочкам. От столба отделился второй силуэт. Это был оруженосец Таамак, такой же внушительный, как его властительница. В руке он держал щит. Учитывая, что сам оруженосец был в строгом костюме, да еще и с радионаушником, щит выглядел нелепо. Оруженосца это, правда, не смущало. Он скользнул по Ирке ничего не выражающим взглядом и застыл с каменным лицом. Ирка готова была поставить свое копье против банки со шпротами, что до знакомства с Таамак парень работал в охране. Причем охранял, судя по солидному виду, не склад с лопатами. — Мы на месте, пока все чисто, — вполголоса сказал охранник. — Вас понял, — отозвался наушник. Ирке показалось, она услышала голос оруженосца Филомены. Ирка представила, что вместо забавного ворчуна Антигона за ней день и ночь таскается мрачный дядька, бормочущий в наушник, и решила, что ей еще сильно повезло. — Не знаю, слышала ты или нет, но у Буслаева появился дар. Пока он пуст, уничтожить его проще всего. Таамак подозрительно разглядывала Ирку, точно суровую мать, которая проверяет, не извалялось ли ее чадо в грязи, вопреки родительскому наставлению парить в небесах и ни к чему не прикасаться. — А что станет с самим мефом? — спросила Ирка и тотчас испугалась, что выдала себя, назвав Буслаева мефом. Безопаснее было назвать его наследник или по фамилии. — А что с ним станет? Он будущий повелитель мрака. Чего это с ним церемонится? — отрезала Таамак. — У мефа цел Эйдос. Мы не имеем права трогать человека, который не определился. Свет запрещает делать это, — не согласилась Ирка. Таамак раздраженно перебросила оруженосцу свое копье. Сделано это было так резко, что того спасла только профессиональная реакция. Он поймал древко в 2 сантиметрах от переносицы. Ирка пригляделась, и ей почудилось, что великану уже один раз сломали нос. Он сросся, но немного в сторону. Свет слишком нежен. Его избаловали волшебные цветочки Эдема. Белые барашки, которые без опаски играют со львом. Наивные дураки. Рано или поздно инстинкты все равно дадут себя знать. «По мне так вырви льву зубы, отпили когти, а потом и играйся», — сказала Таамак. «А слушаться света?» — спросила Ирка растерянно. Даже допущение этой мысли казалось ей кощунством. Темные, почти мужские усы на верхней губе Таамак дрогнули. «Запомни и никогда не забывай, одиночка! Валькирии не свет. Валькирии — это мусорщицы света. Мы расчищаем завалы, выгребаем грязь. Да, это неприятно, да, смердит. Но мы на это идем, потому что это нужно свету. Свет может позволить себе ходить в белых перчатках только потому, что существуем мы». Слишком много связанных слов для Таамак. «Тут ощущается влияние Филомены», — подумала Ирка. Лозунги и напущенные слова действовали на нее мало. Наверное, поэтому она и была одиночкой. «Троил запретил нам трогать Буслаева, мы его и не тронем. Но мы вырвем у змеи ее зуб, отберем и уничтожим его Дарх». Таамак сдвинула брови. Ирка заметила, что правая бровь у Таамак гуще левой. Левую некогда обожгло огнем вместе со скулой, которая казалась мятой и красной, как кожица печеного яблока. «А если не получится? Если Дарх отберет Эйдос?» — сказала Ирка, сердцем угадывая правду. «Пусть так. Мы разобьем Дарх, извлечем из осколков Эйдос и оставим у себя. Пусть у мрака окажется властитель без Дарха, Эйдос которого хранится у нас, Валькирий», — ответила Таамак. Поняв, что они предусмотрели и такую возможность, Ирка задумчиво уставилась на верхнюю пуговицу своей собеседницы. Пуговица была янтарная, безвкусная, с искусственной осой внутри. Ирка впервые видела валькирию каменного копья без доспехов, в гражданской одежде. Ирка испытала к ней человеческую симпатию. Интересно, кем Таамак была до того, как стать валькирией? Ведь, по логике вещей, она тоже, как и сама Ирка, сменила некогда ту, кто бился с мраком до нее и пал в бою. Ирке смутно виделась продавщица привокзального магазинчика, которая в свободное время занималась чем-нибудь неромантичнее метание ядра. Некрасивая, вспыльчивая, легко распускавшая руки, она утешалась лишь тогда, когда ей удавалось наорать в магазине на пьянчушку или бросить кость бездомной собаке. Ирке подумалось, что в целом идея валькирии не дурна. Разбить Дарх, который доставляет Мефу непрерывные муки, вытащить из него Эйдос Буслаева и оставить у себя. Валькирии сумеют отразить посягательство мрака вновь завладеть Эйдосом. Легул получит шах и мат, а Тартар останется без наследника. Возможно, Ирка даже сумеет устроить, что Эйдос Мефа окажется на хранении лично у нее. Ирка представила, как на ее ладони золотится крошечная песчинка, душа Мефа, и улыбнулась, представив, как будет беречь ее. Возможно, со временем она вернет Эйдос Мефу и скажет, ну, что-нибудь совсем простое. Например, «На, возьми, я ничего не хочу за это». Лишь одно смущало Ирку. Если все так просто, то почему свет сам до этого не додумался? «И что, вы надумали разбить Дарх Буслаева и пришли спросить моего совета?» — спросила Ирка недоверчиво. Таамак расхохоталась такой издевкой, что мгновенно утратила кредит симпатии, полученный благодаря Иркиному воображению. Как известно, миром управляют люди, с равной легкостью применяющие кулак и пряник. Из этих двух стилей Таамак освоила только стиль кулака. Победности ей пока хватало. «Совета? У тебя? Да кто ты такая? Я пришла передать приказ. Встреться с Буслаевым и убеди его отдать Дарх по доброй воле». «Сомневаюсь, что он согласится». «Тогда устрой ему эту добрую волю. Прояви смекалку. Мозги-то у тебя есть? Вот и выполняй». Таамак хлопнула Ирку по плечу, вроде и не сильно, однако валькирия-одиночке почудилось, что ей сломали ключицу. «А полегче нельзя?» — спросила Ирка, морщась от боли. «Можно. Так!» — сразу согласилась Таамак и ударила ее по другому плечу. Ударила будто и легче, но костяшкой большого пальца, что оказалось в 5 раз больнее. «Садистка несчастная, ей нравится это делать. Вот какую хозяйку нужно было Антигону», — подумала Ирка, наблюдая, как Таамак плотоядно ухмыляется. Вслух же спросила, «А почему именно я должна встречаться с Буслаевым?» «Что, 12 валькирий мало, чтобы отобрать у Мефодия Дарх? Та Макс плюнула. Что ты несешь, одиночка? Какие 12 валькирий? Я и одна заломала бы этого сопляка, но Фулона и Гелата опасаются, что она окажет сопротивление, проговорилась она. Стоило Ирке услышать это, как все стало на свои места. А, так вот в чем дело. Фулона и Гелата знают, с кем имеют дело. Они догадываются, что Таамак и Филомена без зазрения совести прикончат Буслаева, едва он потянется к мечу. А он к нему потянется, подумала она. В общем, чего тут болтать? Дело ясное. Обработай Буслаева сама, или это сделают девчонки, сказала Таамак. Девчонки. Угу. Подумала Ирка и тотчас напросилась. Никогда нельзя думать о людях плохо, а о валькириях тем более. Валькирия каменного копья ткнула Ирку в солнечное сплетение пальцем твердым, как наконечник копья, мимоходом зарядила Антигону коленом в печень, назвав его уродцем, и исчезла. Ее последние слова были такие. «Однажды ты уже провалила задание, одиночка. Не думай, что кто-то забыл. За тобой должок!» Оруженосец буркнул в микрофон. «Все чисто, отбываем». Сочувственно взглянул на Ирку и поспешил за своей госпожой. Ирка посмотрела на Антигона. Тот лежал на земле, держался за печень и все никак не мог разогнуться. — Какая женщина! Владеет же кто-то таким чудом! — прокашлял он в полном восторге. Ирка уставилась на траву, примятую богатырскими ступнями Таамак. Дураки бывают активные и пассивные, остановимые и неостановимые. Контролируемые и неконтролируемые. Самая утомительная разновидность — это активный, неостановимый, неконтролируемый дурак, — вспомнилась Ирке. Вот только вписывалась ли Таамак в эту схему? Была ли она действительно грубой дурой или просто глубоко несчастной? Вопрос оставался открытым. Ирка уже забиралась по канату, когда ветер внезапно перестал раскачивать вершины. В странной, опустелой тишине отчетливо слышно стало, как первые тяжелые капли забарабанили по крыше приюта. Вот он, долгожданный дождь. Часом позже Ирка спала в гамаке. Дождь барабанил по крыше. Антигон примостился на лежанке в соседней комнате и, положив булаву на колени, охранял хозяйку. Несколько часов он крепился, изредка для бодрости давая себе затрещину. Но под утро сон сморил и его. К тому времени дождь стих. Лишь запоздавшие капли виновато постукивали по крыше. Тухламон, притаившийся у крайнего столба, перекосил гибкий рот в ухмылке. Легул не ошибся, выбрав для этого поручение именно его. Комиссионер просчитал все до мелочей. Охранный круг валькирии составляет около сотни метров. На этом расстоянии валькирия обязательно ощутит любое наделенное силой существо. Ощутить-то ощутит, но как отреагирует? Комиссионер не вызывал у спящей Ирки особой тревоги и не разбудил ее, а вот появление стража или одиночной мавки, безусловно, заставило бы ее проснуться. Сейчас же присутствие комиссионера забивало слабую ауру мавки, как острые специи перекрывают вкус яда. Вот что-то зашевелилось в углу под старыми тряпками. Медленно и неуклюже оттуда выползло существо, похожее на небольшого человека, слепленного из выброшенных на берег дохлых медуз. Ростом оно было с пятилетнего ребенка. Существо выглядело слабым, раскачивалось при ходьбе, оставляло на досках влажные, ничем не пахнущие следы. Изнутри грязный туман был прошит красными и фиолетовыми нитями сосудов. Лицо у существа отсутствовало, лишь впадины глаз и длинный, узкий, наискось прорезанный беззубый рот. Это был лишенный сущности биовампир. Голодный, измотанный, деградировавший. Он не помнил, как очутился здесь и где был до этого. Его вело то, что заменяло ему ум, голод и плотское ощущение другого человека. Все остальное было покрыто мутью забвения. Память тоже нужно заслужить. Она требует энергии и сил. Я Фролок. Меня зовут Фролок. Я сын Рима. Внук Хоакина — это все, что он знал. Комиссионер донес его до входа в приют, подсадил, позволив рыхлому телу просочиться в щель, и бросил. Фролок на миг растерялся, но ощутил добычу и запульсировал от нетерпения. Подобравшись к Иркиному гамаку, Фролок первым делом быстро и бескровно укусил Ирку в сгиб руки. Валькирия рванулась, стала привставать, но вязкий холод уже растекался по ее крови. Она была в состоянии, близком к наркозу. Этот распространенный у вампиров прием назывался «Не уходи никуда, малышка». Последним рывком Ирка опрокинула Фролока, отбросив Мавку на метр. Фролок шлепнулся со звуком свалившегося с веревки мокрого полотенца. На эти несколько шагов до гамака и укус ушли почти все его силы. Если бы укус не вышел, Валькирия убила бы Мавку. Глупо было рассчитывать на снисхождение. Но вампир не боялся. Страх, как и память, требует сил. Отдохнув, Фролок привстал и вновь подполз к гамаку. Гамак качнулся и, возвращаясь, толкнул вампира. Удар был слабым, но и его хватило. Фролок лежал на полу лицом вниз и думал, что если не дотянется до сонной артерии жертвы, умрет. Сил оставалось только на одну попытку. Теперь он действовал осмотрительно. Следил за движениями раскачивающегося гамака и сумел ухватиться цепкими пальцами за веревку. Подтянулся, воспользовался тем, что тело Ирки съехало чуть к краю, и присосался жадным беззубым ртом к пульсирующей жилке на шее. Его беззубые челюсти в первую секунду слишком туго сдавили Ирке горло. Фролок заметил это и поправился. Глупо, очень глупо и неосторожно. Правило первое биовампира гласит: если хочешь тянуть силы долго, никогда не убивай. Мертвый донор не дает сил. Спокойнее, еще спокойнее. Фролок впитывал силу большими глотками. Впитывал так жадно, что перебрал, захмелел и, не удержавшись, свалился на пол. Он был еще слаб. Слишком долго ему пришлось голодать. Фролок лежал на полу и слабо вздрагивал. Он вновь потерял счет времени. Медлительное, сонливое блаженство охватило его. Дряблое тело, похожее на сдувшийся шар, постепенно обретало упругость. Все же Фролок не удержался и вновь подполз к гамаку. Еще хотя бы глоток. Он был так уверен, что парализующий укус еще действует, что забыл снова укусить Ирку в сгиб руки. Валькирия, которая начала уже приходить в себя, громко вскрикнула, ощутив на шее беззубые слюнявые челюсти. Фролок понял, что допустил ошибку. За стеной, где спал Антигон, послышался шум. Кикимор тревожно закашлялся, завозился, сел на сундуке. Фролок ощутил его беспокойство. Сейчас Кикимор возьмет булаву и придет смотреть, в чем дело. Фролок встревожился. Он не хотел сражаться. Честные битвы не для него. Так было еще при жизни. Выживают не сильные, выживают умные. Главное вовремя появиться и вовремя исчезнуть. Ты ничего не будешь помнить, Валькирия. Ничего. Просто сон. Просто кошмар. Мало ли что привидится в душной комнате под утро, — торопливо прошептал он на ухо Ирке, усилив свои слова не то укусом, не то коротким поцелуем в лимфатический узел под ухом. Маленькая фигурка поспешно скользнула под тряпки, протиснулась в широкую щель между гнилыми досками и исчезла. Доски пола зашевелились. Это Фролок выбирался наружу. Он дополз до балки и повис, готовясь спрыгнуть. Руки его были слишком коротки. Фролок, сын Рима, внук Хоакина, болтался над пустотой. Насосавшаяся энергией Мавка очень уязвима. Она может погибнуть, даже упав со стула. Голодной же Мавке, напротив, нанести урон очень сложно. Сбросьте с балкона пустой пакет, пусть даже с 20-го этажа, и вы не причините ему никакого вреда, но наполните его водой, и, встретившись с асфальтом, пакет непременно лопнет. Фролок болтался и пищал, не решаясь подвергнуться неизвестности. К счастью для него, Тухламон терпеливо дожидался его. Комиссионер подхватил Мавку за бока, как толстую жабу, бегло осмотрел ее и, ухмыльнувшись, исчез вместе с ней. Ирка проснулась разбитой. Никогда прежде с ней такого не случалось. Умываясь, Валькирия взглянула в зеркало. Синие круги под глазами, на шее вытянутое малиновое пятно. Пришлось долго тереть его полотенцем, пока оно не исчезло. Тренируясь в метании дротиков, она трижды подряд промазала не то что мимо центра, мимо самой мишени. В скверном настроении Ирка вернулась в приют и позволила Антигону отпаивать себя кофе. Кикимор смутно ощущал себя виноватым и хлопотал, как деревенская бабуля, к которой приехал тощий и зеленый внук из города. «Булочку возьмите, хозяйская мерзайка! Скверная, чёстрая, вонючая, с плесенью!» — бубнил Антигон. На его перевернутом языке это означало, что булка вкусная и более чем съедобная. «А откуда она вообще взялась?» — строго спросила Ирка. Одна ежедневно грызла Антигона за воровство продуктов. «Мы их от зла защищаем. Сами-то питаться кушать должны. Это такой налог на добро!» — оправдывался Кикимор. Однако на этот раз слово «супермаркет» не прозвучало. «Булки Матвей вчера принес, пока вы вчера лебедячей уточкой в воде плавали. Первый раз вижу некромага, который о ком-то заботится», — заявил Антигон. «Ну не смешно ли, что о моем быте пекутся одни мужики? Кикимор, некромаг. Надо хоть бутерброд самой иногда делать», — подумала Ирка. Она все еще ощущала себя слабой, словно выпитой. Захватив с собой кофе и булки, валькирия-одиночка отправилась в спальню, снова легла и взяла на колени ноутбук. Пальцы привычно забегали по клавишам. Ирка печатала вслепую, лишь изредка в рассеянной задумчивости, взглядывая на клавиатуру. То, что она писала, в чистом виде нельзя было назвать дневником. Это был некий текст без даты, даже без годовых делений, который произвольно продолжался в любом произвольном месте. Записи Ирки были примерно таковы. «Надо мне придумать себе абсолютные тезисы. Просто так. Тезис первый. Никому никого не жалко. Вывод. Глупо жалеть себя. Надо действовать». Тезис второй. «Делать что-либо ради благодарности глупо. Добром надо жить и дышать, даже не осознавая, что то, что ты совершаешь, — добро. Только такое деятельное добро настоящее. Все остальное — просто суррогат на показ». Тезис третий. «Ничего абсолютного нет. Всякие неприятности имеют жесткие временные пределы. Глупо измерять время в месяцах и годах. Даже недели — это слишком круто. Надо в днях. Так проще терпеть. Мышечная боль после тренировки — 2 дня. Ссадина на локте — 4. Депрессия — 5 дней. Грипп — 7 дней. Бессонница — 3 сутки. Любовь — 100 дней. Большая любовь — 200 дней. Написав про 200 дней, Ирка спохватилась, что не может выкинуть мефа из головы гораздо дольше, и стерла последнее предложение. «Нет, лучше не в днях. Надо считать в минутах. Нудная лекция — 100 минут. Обидел кого-то — через 2000 минут тебя простят. Любовь в дребезге — еще 10 000 минут страданий, 15 от силы. Можно даже таблицу составить. Чуть какое переживание — сразу подбежал к таблице и справился, сколько терпеть осталось. Все же интересно, почему я не могу забыть Буслаева? Нелогично. Может, это не любовь, а уязвленное самолюбие? Досада? Недоумение, как это меня, такую хорошую, чудесную, такую, ну меня, меня, могли не оценить? Интересно, почему я не могу полюбить Багрова, хотя он романтичнее мефа втрое и заботливая раз в 7? Видимо, новая любовь не приходит просто так. К ее приходу надо морально приготовиться, чуток убраться в душе, замести мусор в углы. А так глупо ожидать, что ты шлепаешь, скажем, на тренировку, а тут бум, бац, человек всей твоей жизни. Да ты его и не узнаешь, потому что, во-первых, он смотрит в сторону и думает про футбольный матч, а во-вторых, лицо у него закрыто старым матрасом, который он тащит выбрасывать на помойку. И вообще, надо выкинуть из головы все эти мысли. Я валькирия-одиночка. А раз так, то любовь не для меня. Если рвать, то рвать совсем. Полумер не бывает. Не бывает полунадлома или полуболи. Ирка встала, закрыла ноутбук и положила его на подоконник. Голова болела уже не так сильно. Молодые свежие силы постепенно приходили на смену той энергии, что вылокал жадный фролок.